святой Господь. Аллилуйя. Ты ярче, чем солнце свет. Ты бездна святой любви. Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, славит зори и моря. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Ты славою обречен, ты вечно превознесен, ты начало и ты конец, ты Бог мой, ты мой Отец. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славит вся вселенная. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Сама любовь, ты Агнец, проливший кровь, ты славный Спаситель мой, Иисус, ты мой Господь живой. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славит вся вселенная. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Твое святое имя. Ты истинно святой. Ты истинно есть великий и превознесенный. Аллилуйя, слава Тебе. И мы благодарим Тебя. И мы славим Твое святое имя. Великий мой Бог, что сегодня Ты освящаешь каждого из нас. Аллилуйя, слава Тебе. Благодарим Тебя и величаем Тебя. Славим Тебя и превозносим Тебя. Великий Бог, аллилуйя. Нет подобного Тебе. Абы Отче, аллилуйя, аллилуйя. Мы нуждаемся в Тебе. Мы благословляем имя Твое.